Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСы. Друзья, всем привет. И начинаем с боевой обстановки. Да, так, начнем с того, что инопланетное вторжение оказалось фальстартом. Да, то есть мы вчера ошиблись. Просто выключили свет. Вот, ну, на самом деле, ладно, шутить, если серьезно, ситуация остается тяжелой. Вот, бои продолжаются на всех направлениях, и Херсонское направление ежедневно, и Запорожское, но есть перемены на Южно-Донецком направлении, это Времевский выступ, там противник, сейчас я скажу, какие населенные пункты, у меня вот карта есть, противник эти дни предпринимал попытки наступать в районе населенных пунктов Новодонецкое и Новомайорское, сегодня наступательные действия прекратились, то есть там просто позиционные бои были. Потом противник на другом участке западнее продолжил в районе Урожайного и Старомайорского наступательные действия, наши отбились. И в целом сейчас на этом участке фронта, учитывая потери в 35-й бригады морской пехоты, потом 110-й и 112-й, если не ошибаюсь, бригады тиробороны, их будут сейчас менять. Начались ротационные мероприятия. То есть будут заводить другие подразделения, которые, ну, скажем так, укомплектованы, боеготовы. Наша артиллерия в это время по этим ротационным мероприятиям наносит удары по скоплению. Поэтому, в принципе, там ситуация тяжелая, но контролируемая. И противник бросает оставшиеся резервы, можно так сказать. На Маринском, на Донецком направлении, в районе Маринки, наши продолжают понемногу наступать. Вот, хотя там, ну, я думаю, что, возможно, в ближайшее время, наконец-то, вся территория Маринки окажется под нашим контролем. И это плюс, потому что все, что от нее осталось, давай скажем. Да от нее ничего не осталось. Вот, то есть там понятно, что там просто такое каменное поле, да, все вперемешку, бетон, кирпичи, земля, трупы, деревья. Вот. Но Маринка, она с 2014 года была одной из самых горячих точек. В июне, если не ошибаюсь, 2015 года наши пытались ее штурмануть, выбить противника. Там стоял, если не ошибаюсь, батальон «Киевская Русь». Это карательный батальон украинских нацистов. Вот. Наши тогда их выбили, но там подоспели кадровые ВСУшные подразделения, и наших оттуда выбили. То есть там такой замес был достаточно серьезный. Вот. И с тех пор, в принципе, это такой был участок горячий фронт, на фронте, да, особенно на Донецком направлении. Дальше на Авдеевском направлении противник уже там потише в плане опытного. То есть противник понес серьезные потери, когда пытался войти в этот населенный пункт. И потом продолжил, после того, как его выбили, он продолжил попытку вернуться в населенный пункт. Вот. Но сейчас там тоже позиционные бои. Вот. На Артемовском направлении в районе Клещеевки и Андреевки, но, судя по всему, вот сегодня появились материалы, да, с украинской стороны, фото-видео, где они там разворачивают свой флаг. При этом там, так же, как я и говорил, по разведданным принимали участие штурмовые отряды, штурмовой бригады полиции, то есть МВД Украины, бригада «Людь», ну, в переводе на нормальный язык, ярость. И они тоже свой флаг развернули как бы в этом населенном пункте. Хотя, по моим данным, эти населенные пункты, они находятся в серой зоне. То есть противник не взял под контроль. То есть они не зашли и не закрепились там. Они, видимо, залетели, пофотографировались и ушли. И вот так большая часть этих поселков остаются в серой зоне. Чтобы было понятно, что такое серая зона, это межпозиционное пространство. Да? То есть наши, к примеру, там где-то на северных окраинах, противник там на южных окраинах или еще дальше, там на западных. И вот сам поселок оказывается в серой зоне. То есть там позиций ни наших, ни противника нет. То есть межпозиционное пространство. Позиционные бои продолжаются в районе там, ЛНР, да, там Сватово-Кременная, и на Купянском направлении наши как бы, продолжают пытаться совершать поступательные действия. Насколько результативно, ну, туман войны, сложно сказать. Ну, ситуация тяжелая, потому что у противника, к сожалению, боеприпасы не заканчиваются. То есть они активно применяют кассетные боеприпасы, которые им выделили 155-го калибра. И ситуация реально сложная. При этом много видеоматериалов. Вот даже сегодня появилось видео в районе Работина, эвакуация наших раненых. И попал их ПВ-дрон в буханку. Вот, и медику оторвало руку. Но при этом вроде бы как бы все остались живы. То есть, ну, скажем так, слушай, наши ребята что там ежедневно, ежечасно совершают подвиг. Нужно это понимать. Да. Что там по буханке? Вон Кирилл Федоров на своем канале выкладывал видео, где по вертолетам уже начали применять FPV-дроны. Это когда какие-то, значит, военные эксперты смеялись над этим, говорили: «Ха-ха, дронеры! Хо-хо-хо-хо!» И теперь получается, что уже FPV-дроны лупят по вертолету. Благо, что... Еще не лупят. Еще лупят, не лупят. Лупят. Уже у него, так как вертолет все-таки Ми-24, я так понимаю, или Ми-35, или Ми-24, я не особо разбираюсь, но штурмовой вертолет, да, по нему, так как у него бронированная кабина... Ми-28, наверное, братан. Братан, нет. К сожалению, нет. 28. Братан, к сожалению, нет. Ми-24 либо Ми-35, по-моему. И, ну, Ми-35 под вопросом, потому что я такой летчик такой себе. Вот. Ну, Ми-24 какой-то, может быть, модернизированный, или тот самый старый, который был. У них бронированная кабина, да, и вот как раз на бронестекле видны удары разрыва, что по нему долбанули дроном, да. То есть противник... Я видел на прошлой неделе видео, где они пытались К-52 поймать, но не получилось. Ну, смысл в чем, что противник пошел уже дальше. Ну, то есть, как бы, да. Ну, да. Ждем видео от наших операторов. Ну, хотя, в принципе, у противника авиации поменьше, и это, наверное, сделать сложнее, но тем не менее, да. Ну, возможно... Да, ловить сейчас украинскую авиацию, это... Возможно... Ну, сам факт в том, что уже такая, знаешь, интересный момент уже. Там, да, техника никого не удивишь уже, да, уже подбивали все, что можно. И там и живую силу, и бронетехнику, и танки, и что. А сейчас уже противник пошел дальше, да, уже, значит, пытается вертолетом, коптером за 40 тысяч рублей или за 30 тысяч, да, с морковкой долбануть уже вертолет. То есть то, на что внимание никто не обращал, оказалось очень эффективное на фронте. Вот такой момент интересный. Сегодня было жуткие новости. Сегодня в Ростове-на-Дону, значит, сотрудниками, я так понимаю, ФСБ был задержан диверсант-трансвестит. То есть настоящие европейские ценности он нес с собой. Это был фалоимитатор. Кроме коктейля Молотова, он нес фалоимитатор. Да. Ну, мы видим, да, что противник пытается... Ну, в принципе, он делает... Ну, попытки делает все логичные, да. Пытается проводить свои специальные операции психологические, да, и не просто психологические, а реализовать их уже в реальности, да, через людей с психическими отклонениями. То есть они, скорее всего, через соцсети выискивают каких-то странных людей, возможно, в каких-то чатах ЛГБТ, да, где вот, значит, с ним общаются, и в итоге дали ему задание. Я не знаю, зачем у него в одной руке был коктейль Молотова, в другой... Значит, дилдо, что он хоть как это оружие, оно, знаешь, когда есть взрывчатые вещества, его... такие, помнишь, ты смотрел фильм «Крепкий орешек 3», помнишь, когда там брали, по-моему, две жидкости совмещали, большой взрыв, вот он, видимо, тоже по какой-то, значит, украинской инструкции должен был совместить, значит, дилдо с коктейлем Молотова, должен, наверное, быть, какая-то реакция должна была произойти, и должен был... Да нет, Братан, у него это было в рюкзаке. Вот не надо вот выдумывать, понимаешь? То вот это вот, типа, пропагандой своей, понимаешь? Не надо наговаривать. У него в рюкзаке был. Он не показывал. Он стеснялся еще. Ну, то есть он, когда пошел на миссию, взял с собой самое дорогое, что у него было. Ну, это талисман, конечно. А как по-другому? Да. Его личный как... оберег. Да, Европа с нами, знаешь, там когда... Слышу, смотри. Да, давай. Важный момент. Насчет трансформеров. Украинские спецслужбы 15-го года начали вербовать трансформеров на территории Донбасса. Да, там использовать там их как диверсант. Там среди людей, которые работали на шахтах, половина работала на шахтах, половина сидела в тюрьме. Ты хочешь сказать, что были трансвеститы, что ли? Ты что сейчас сказал? Среди, к сожалению, среди жителей, да, были. Их было немного, но они, к сожалению, были. И вот, естественно, и логично, то, что наша война, наше восстание было за наши ценности, да, за русские ценности, против этой европейской пидорастии, понимаешь. И, конечно, трансформеры чувствовали себя ущемленными. И трансформеры понимали, если бы в Донецке они там за ручку гуляли и целовали друг друга в щечку, они бы прошли недалеко. Поэтому, конечно, они очень чувствовали себя угнетенными. А тут им украинские спецслужбы говорят: боритесь за свою свободу. Боритесь за себе подобных. Ваша там какая-то трансформ-революция должна победить. Вот и так далее. И доходило до того, что трансформеры выезжали на территорию Украины. Ну, тогда это было возможно, да, там эти были КПВВ. Вот. Там проходили подготовку, кто 2 недели, кто месяц, на специальных полигонах для подготовки диверсантов. То есть там проходили подготовку, их учили там минно-взрывному делу, ну и там каким-то еще элементам диверсионным, и возвращались на территорию Донбасса. И потом уже куратор из СБУ им рассказывал: так, вот там возьмите закладку, там взрывное устройство и так далее. И в открытых источниках об этом есть несколько репортажей, вот о таких группах, вот именно, которые состоят из представителей ЛГБТ, да. Тогда еще украинцы, как бы, ну, понятно, отрабатывали украинские пропагандисты, что вы выдумываете там, вот уже и прямо из людей геев делали, ну, всякую херню, да. А по факту так и было. Вот. Поэтому это логично. При этом наши спецслужбы прекрасно понимали, что противник будет на эту категорию ориентироваться. На тех, кто дезориентировался, так сказать. Вот. И контролировали, поэтому у нас вообще как бы спецслужбы на Донбассе, вот особенно МГБ, ДНР, да, я просто знаю много тем, которые, но, к сожалению, не были опубликованы, не афишировались. Спецслужбы, и, кстати, мы, блин, я не знаю, можно это говорить или нет, ну, ладно, вот МВД, да, мы часто хвалим МВД, ДНР, и вот кроме... Я просто не буду называть подразделение. Кроме боевого подразделения ОБТФ «Каскад», который на фронте показался просто лучшим образом, да, при МВД еще на базе одного из подразделений, скажем так, одно из подразделений выполняло функцию разведки и контрразведки. И там ребята так круто отрабатывали, просто там... Даже, наверное, во многом получше, чем госбезопасность. Понимаешь, то есть там такие вещи ребята делали. Вот. Поэтому, опять же, МВД, да. Поэтому вот у нас работа вела серьезно в этом плане. Я много раз говорил, что вот спецназ – это состояние души. Ты можешь даже в ППСе быть спецназовцем, понимаешь? Да, да, да. Вот. И грамотный подход, грамотное руководство, да. И есть результат, есть результат. Поэтому, причем, опять же, всесторонне. То есть, с одной стороны, там есть своя армия, очень боеспособна и нормально укомплектована, обеспечена. Есть своя разведка и контрразведка, которая не просто там как там криминальная разведка, да, а конкретно как бы военная. Просто среди сотрудников МВД, да, вот среди одного из управлений. И все. И ребята там серьезные результаты. Они находили, выявляли шпионов. Они там занимались вербовкой на территории противника. Ну, там ребята крутые вещи делали. Очень крутые. Вот, ловили диверсантов. В общем, вот. Ну и МГБ, ДНР, конечно, да. Поэтому там... И знаешь, как обидно, что иногда вот сейчас, ну, с большой земли, как бы, когда некоторые специалисты приезжают и считают, что вот я приехал из Москвы, а вы тут вот это вот донецкие там, да, как бы вы, ну, типа там, ну, какие-то недоучки. Вот слушай, я вот, еще Макс, на самом деле, был, наоборот. Макс был живой, и мы неоднократно, когда записывали свои видео, я много раз говорил, что советниками надо было отправлять наоборот людей из ДНР на большую землю, а не наоборот, скажем так, да. Потому что тут как раз-таки знали, что и как делать, уже на себе все пришло с опытом, да, а там все как-то еще было, значит, в розовых очках. Я больше скажу насчет беспилотников, да, вот многие и наши подписчики в комментариях пишут, так вы еще до СВО говорили про беспилотники, там, вот, вы были правы. Ребят, но я хочу сказать еще раз. На Донбассе мы начали применять беспилотники типа квадрокоптер для разведки в июне 2014 года при обороне Славянска. Это хрен знает когда было. Противник также. Тогда, по-моему, Фантом 3 применялся. Этот странный такой, блядь, квадратный. Этот, хрень такая. Вот. Нет, я много раз говорил, что применяли давно, в медиа просто не озвучивали. Мы просто взяли на себя ответственность озвучить это, да, для своей, да, аудитории, да. Что сказать, ребята, этом... если вы хотите выиграть на поле боя, то вам надо это использовать. Вот. А то, что применялось, конечно, применялось. Вон мы видели и 4-я бригада ДНР, ЛНР, которая, она и летала и на коммерческих дронах, потом придумывали свои какие-то беспилотники. Да, да, там, да. Командир бригады Джафар об этом говорил, да, что они прошли все этапы, значит, все этапы изготовления этих коптеров, да, и потом все-таки решили, что уже сделаны китайцами самые рабочие. Ну, да, а использовать как ударные дроны, уже, по-моему, Фантом 4, потом уже Мавики пошли, начали в 16 или в 17 году. Ну, там и ты знаешь... Странные крепления были, да. Всякие запрещенные группировки они использовали пораньше немного, потому что им приходилось противостоять, скажем, ну, так, да, федеральным войскам там Сирии, там, когда мы туда начали потихоньку ездить, они уже тогда начали активно применять все эти сбросы, камикадзе и так далее, да, и потом уже это все пошло и у нас, как бы, начали пытаться, да, это все применять, вот, и первые дронобойки как раз появляться начали примерно там 16-17 год там в Сирии, да, поэтому, ну, да, это было все и до нас, да, и до нашего проекта, но мы просто взяли на себя ответственность, что надо вот показать людям, чтобы как можно быстрее, потому что когда мы на эфирах, я помню, обсуждали это все, там, я помню, такие были вопросы, да, мы включим красуху включим, и все ляжет, никто никуда не полетит, красуха, но мы видим, что противник спокойно себе запускает FPV-дроны по вертолетам уже. Им даже уже не интересно пулять по людям, да, они уже пытаются сбить вертолетом. То есть уже фраги такого уровня пошли, что, да, там, ну, я даже не знаю, как оценить, да, там, я уже сказал, 40 тысяч рублей против вертолета, который стоит несколько сотен миллионов. Да, да. Дошутились, как говорится. Ну да, доприкалывались, что это игрушки, это непрофессионально и так далее. Теперь этими игрушками, да. А что будет дальше? А теперь везде, на любой проект гражданский, который сам начал существовать, сам начал развиваться, везде лепят эмблемы свои. Чук, это ж наше все. Чук. А люди делают в гаражах, там, на коленке, тут как раз эмблему. Так, это ж, вот ж, мы же. Правильно. Мы же. Правильно. Да. Правильно делаем. Смотри, а вот просто давай представим. Вот пройдет каких-то, ну, к примеру, следующая весна. уже когда тепло будет, да, там май может быть. И вот теперь представь, на одном из участков фронта, даже направлений, вот, допустим, самое там, к примеру, активное также будет Запорожское, Южно-Донецкое. И вот на одном из направлений в небе будет 1000 дронов противника, да пусть даже не 1000, пусть 500, которые будут управляться не людьми, а искусственным интеллектом, и которые будут как раз рассчитаны на авиацию. Вот. В первую очередь, да, то есть они будут лететь, эти 500 дронов, вот просто там с интервалом, к примеру, я не знаю, там 300 метров друг от друга. И вот они летят, и у них в приоритете авиация, второй приоритет танк, третий приоритет там БМП, ну и так далее по приоритету. И искусственный интеллект ими будут управлять, и вот там будет, допустим, один дрон-ретранслятор, да, который там будет как бы... грубо говоря, выполнять функцию, не знаю, процессора, что ли. Вот. И вот они будут самостоятельно, не надо будет уже миллион операторов, чтобы ими одновременно управлять и так далее. Вот как-то потом так. Через полчаса у них заканчиваются батарейки, и они все падают. Было бы неплохо. И они, ты понимаешь, в чем дело? Вот они запустили 500 на целом направлении, да? Вот они в любом случае кого-то отработают. Ну, и вот через полчаса они запустят еще 500. На самом деле, каждый день мы применяем 1000 дронов, я уже об этом говорил. Пускай они управляются не искусственным интеллектом, да, нашими бойцами, но, тем не менее, вышли на уровень, 1000 дронов в день наносят удары. Да? Ну, наверное, в какой-то день меньше, в какой-то день больше, но вот подошли к цифре 1000. Да? Вот, скажем так, хорошие новости. Да? Мы пугаем все время, что наш противник, но да, мы пока по вертолетам не видели применений с нашей стороны, но, во всяком случае, по технике видео достаточно. Тут же я к чему это говорю? Ты же понимаешь, может быть и 5000 дронов. Они да, может быть, все сколько угодно. Я тебя понимаю, что идет прогресс, и ничто не стоит на месте. Я тебя понимаю. У американцев это есть. Почему им не передать это ВСУшникам? Слушай, ну, у американцев есть это пока в виде концептов каких-то. В наличии у них этого нету. Если бы у них было бы, то они само бы... Программное обеспечение запилить да. Не могут. Есть у них такой потенциал, да. Но мы видим, что на учениях они используют сейчас Mavic 3 и кидают гранаты. То есть учатся самым простым основам дроноводства. Ну, да, но тем не менее, у них есть те шершни, да, как там Black Hornet, что-то такое, типа черный шершень, эти маленькие вертолеты, да, и у них уже есть опция, функция ROY, когда они могут там сразу там 200 штук вылетать и выполнять задачи. Ну, там, то есть у них это уже есть. Там, так далее. Ну, все это понятно. Ну, видишь, они ставили так же, как и мы. Ну, точнее, они делали ставку на большие ударные дроны, там, Жнец, там, Предаторы всякие, Глобал Хавки, да, которые там находятся в воздухе несколько суток, могут перелететь с какого-то там тысячи километров расстояния, да, нанести удар какой-то ракетой или бомбой, вернуться обратно, ведут наблюдение, да, и мы взяли планку американцев, да, погнались за американцами, начали разрабатывать большие дроны, да, вот такие, как Охотник, потом Орион и там и так далее, да, это, наверное, же хорошо, Форпост, там, я думаю, там такой пограничный, да, дрон, вот, но никто не вел разработку такую, как китайцы, да, просто снимать свадьбы. И в итоге снимать свадьбы оказалось более перспективно, нежели чем ударные дроны какие-то. Потому что я уже миллион раз говорил, сколько убито людей при помощи таких коммерческих дронов, да, и они уже обогнали давно, ну, не обогнали, но, наверное, приблизились там куда-то там к артиллерии, да. Не, ну, к артиллерии вряд ли, братук. Ну, я образно говоря, можно их поставить. Жнецам точно. К американским жнецам точно. На второе место можем поставить. Тут же момент в чем? Почему я так говорю? Потому что понятно, американцы, почему они сейчас начали и окопы рыть? Почему я заговорил за искусственный интеллект? Американцы-то раньше, они не готовились к масштабным таким войнам, да, они готовились к военным операциям, как бы, и так далее. Поэтому им не нужны были сотни тысяч или десятки тысяч маленьких дронов ударных, да. Поэтому они вот большие строили. Сейчас они видят, они начали снова рыть окопы, мы это уже с тобой разбирали, да. Теперь они прекрасно, понимая работу FPV-дронов и как это эффективно на фронте, потому что противник тоже, у нас практически на всех участках фронта бойцы перемещаются очень быстро, и на машинах тем более очень быстро, понимаешь, потому что везде летают FPV-дроны противника. Вот. Американцы же это понимают. И поэтому они прекрасно могут этот уже имеющий программное обеспечение использовать для управления FPV-дроном, к примеру. Слушай, ну интересно, конечно. Нужно просто быть к этому готовыми. Да, я думаю, ну, мы-то готовы. Главное, чтобы там готовы были, где дронобойки каждому россиянину предлагали. Вот, смысл в чем? Раньше была фобия, да, снайперы, да, всегда там на войне, когда приезжаешь, там да, так аккуратнее, да. снайперы, здесь работают снайперы, а теперь уже не снайперы, да, а дроны. Там, снайпер хотя бы тебя может убить на передовой где-то, да, а FPV-дрон может тебя убить, там уже там 1000-2000 метров там от передовой, да, залететь больше, в тыл. Даже больше. Да, да. Залететь в тыл и поразить тебя, где ты, казалось бы, думаешь, ну, здесь я, наверное, точно в безопасности, и куда ты там идешь на соседний, значит, ВОП по своим делам, там, да, ну, вот, и по тебе может ударить FPV-дрон. Да. Но это не только нас касается, так и противника. Противник, я думаю, тоже находится немного в таком стрессе, да, вот, но, тем не менее, вот, интересно очень. Как на первое место, да, вот, многие говорили, в этой войне проявил себя Химарс. Но мы видим, что без дронов, да, коммерческих, небольших, вообще никуда. То есть все. Мы видим каждый день видео, где там корректировка танков, там, да, там какие-то наступательные действия пехот, любая корректировка артиллерии, там, АГСов, там, ну все что угодно, да. Все, значит, все при помощи дронов. То есть дроны здесь, на этой войне, я думаю, они, ну, скорее всего, после артиллерии, наверное, самые эффективные. Да, да, да. Ну что, все, заканчиваем сегодня? Да. Все. Тогда будем прощаться. До завтра.